Суспирия. Элли Рейнольдс. Дрожь. Предисловие переводчика. Герои этого романа — сноубордисты, и в книге встречаются специальные термины. Русскоговорящие сноубордисты или райдеры или бордеры используют транслитерацию английских слов. Для удобства читателей я решила дать пояснение ряда терминов в самом начале книги. Сноубордисты делятся на регуляров, которые катаются левой ногой вперед, и гуфи, которые катаются правой ногой вперед. Если сноубордист едет непривычной ногой вперед, регуляр правой, а гуфи левой, то это называется свитч. Хафпайп, дословно половина трубы, это сооружение в форме глубокого канала из твердого снега и льда, по виду похожее на продольно разрезанную трубу. Высота стенок должна быть выше 3 метров, обычно 3-6 метров. Длина — больше 80 метров. Угол наклона — 15-20 градусов. Сноубордист разгоняется на склоне и выполняет различные трюки во время вылетов с вертикальной части хафпайпа. Во время проезда по хафпайпу сноубордист может выполнить до 6 мощных или 8 невысоких прыжков. Если герои говорят, что тренировались в трубе, сегодня будут пробовать трюки в трубе, имеется в виду хафпайп. Если говорится о фронтсайд-стенке, то это значит, что сноубордист едет к ней лицом, соответственно, бэксайд-стенка — это та, к которой он едет спиной. Вращения считаются в градусах, от 180 и больше. Бывают вращения на 360, 540, 720, 900, 1080 и так далее градусов. Вращения для краткости иногда называют по первой цифре. То есть вращение на 360 градусов будет называться 3, на 540 — 5 и так далее. Хотя 1080 называется 1080. То есть «я сделал трёшку» означает не 3 оборота, а 1 оборот — вращение на 360 градусов. Можно делать вращение как из своей стойки, так и из свитча. Направление вращения именуется «фронтсайд», то есть «вперед», против часовой стрелки для регуляров и по часовой стрелке для гуфи, и «бэксайд», то есть «назад», по часовой стрелке для регуляров и против часовой стрелки для гуфи. Если вращение идет не из своей обычной стойки, то оно называется «switch frontside» или «switch backside». Например, если регуляр, который обычно катается левой ногой вперед, подъезжает к краю хафпайпа правой ногой вперед и делает вращение по часовой стрелке, то это switch backside. Грэб — захват доски рукой. Также грэбом можно назвать трюк, при котором сноубордист придерживает сноуборд рукой. У сноуборда есть нос и хвост. Бэксайд для сноуборда — та часть, где находятся пятки сноубордиста. Ноузгрэб — передняя рука берет нос сноуборда. Тейлгрэб — задней рукой берется хвост сноуборда. Бикэйр — это длинный и затяжной прыжок с трамплина, во время которого выполняется какой-то трюк. Оценки на соревнованиях ставятся за сложность, амплитуду, четкость выполнения трюка, частоту приземления. Главная героиня хочет попробовать криплер. Один из самых травмоопасных трюков, название происходит от слова «калека». Это смещенное вращение, когда сноубордист выполняет флип на 180 градусов, то есть вращается в воздухе на 90 градусов, делает флип и докручивает 90 градусов, выезжая в своей стойке в хафпайпе. Бэксайд флип, сальто назад. Инди эйр — бэксайд вращение с грэбом задней рукой переднего края доски между креплениями. Инверт — трюк, при исполнении которого сноубордист находится вниз головой. Со всеми остальными трюками — метод, мак-твист и так далее, которые герои упоминают, обсуждают и делают, желающие могут ознакомиться в интернете с описанием, рекомендациями по выполнению и видео. Впечатляет. Посвящается моим маме и папе, любителям гор. Пролог. Такое это время года. Время года, когда ледник возвращает тела. Огромная масса льда там наверху — это замерзшая река, которая течет так медленно, что человеческий глаз не способен уловить это движение. Недавние жертвы оказываются в ее прозрачных глубинах рядом со старыми. Некоторые появляются на самом верху, другие — в конце ледника, и невозможно предугадать, кто будет следующим. Может пройти много лет, прежде чем жертвы снова окажутся на поверхности, даже десятилетия. О леднике в соседней Италии недавно рассказывали в новостях. Он выбросил на поверхность мумифицированные трупы солдат, погибших во время Первой мировой войны, вместе со шлемами и винтовками. То, что попало в ледник, в конце концов должно вернуться. Поэтому я каждое утро просматриваю местные новости. Я жду появления одного конкретного тела.